Клайв Льюис, «Хроники Нарнии». «Конь и его мальчик», глава 5, «Принц Корин». «Дорогая сестра, сударыня», — начал Эдмунд, — «держитесь. Пришло время выказать присущее вам мужество. Скажу откровенно, нам угрожает немалая опасность». «В чем она, Эдмунд?» — спросила королева Сьюзен. «А в том, — отвечал Эдмунд, — что нам так просто не покинуть Ташбаан, так я считаю. Пока принц еще мог надеяться, что ты примешь его предложение, мы были для него почетными гостями. Но стоит ему узнать о твоем решительном отказе, клянусь гривой льва, мы сразу окажемся пленниками». Один из гномов тихонько присвистнул. «Я предупреждал, ваше величество, я предупреждал», — хрипло прокаркал желтолап. «Как сказал Амар, угодив в горшок, легко войти, да нелегко выйти». Когда все немного успокоились, король Эдмунд продолжал. «Это утро я провел вместе с принцем. К великому сожалению, он совсем не привык к тому, чтобы кто-то ему возражал. Он был крайне раздражен тем, что ты так долго тянешь с ответом и что он до сих пор не может быть уверен в твоем согласии. Нынче утром он очень настаивал, чтобы я рассказал, что у тебя на уме. Он требовал, чтобы ты скорее приняла решение. Я уклонился от прямого ответа, понимая, что следует немного уменьшить его уверенность. Слегка пошутил, как это принято насчет женских причуд и фантазий, и даже намекнул, что его сватовство с самого начала было принято довольно прохладно. И тогда он не счел нужным скрывать свой гнев, и это опасный признак. Я бы даже сказал, что он нам грозил, хотя старался еще соблюдать некоторую учтивость». «Да», — сказал господин Тумнус, — «я вчера вечером ужинал у великого визиря и почувствовал то же самое. Он спрашивал меня, нравится ли мне в Ташбаане. Я не приучен лгать, но не мог же я сказать открыто, что мне здесь ненавистен каждый камень. Поэтому я сказал, что близится середина лета, и сердце мое стремится в прохладные леса и росистые долины Нарнии». Тогда он улыбнулся, а улыбка эта мне очень не понравилась, и сказал: «Никто не помешает тебе снова танцевать там, маленький козлонок. В любой момент вам позволят отбыть в обмен на невесту для нашего принца». «Уж не думаете ли вы, что он намерен жениться на мне насильно?» — воскликнула королева Сьюзен. «Я очень боюсь этого, Сьюзен», — ответил Эдмунд. «Либо женится, либо, что еще хуже, сделает тебя своей рабыней. Неужели посмеет? Или Тесрок считает, что брат наш, верховный король Питер, стерпит такое надругательство?» «Сир», — сказал королю Перидан, — «я тоже не верю, что они пойдут на столь безрассудный шаг. Или они думают, что в Нарнии нет ни мечей, ни копий?» «Увы», — отвечал Эдмунд, — «кажется мне, что Тесрок сейчас не очень-то боится войны с Нарнией. Ведь Нарния — маленькая страна. А маленькие страны всегда ненавистны властителям соседних империй. Они готовы на все, чтобы поглотить их, уничтожить, стереть с лица земли. Когда этот принц в первый раз явился в Каир-Паравель в качестве твоего поклонника, уже тогда у меня промелькнула мысль, что отец его ищет какой-то повод, чтобы обрушиться на нас. Ведь его давняя мечта — одним ударом покончить и с Нарнией, и с Эрчинландом». «Пусть попробует», — сказал второй гном. «На море мы будем посильнее, чем он. А чтобы напасть на нас с суши, ему придется перейти пустыню». «Ты был бы прав, дружище», — отвечал Эдмунд, — «если бы пустыня действительно была для нас надежной защитой. Ты хочешь что-то сказать, желтолап?» «Я неплохо знаю пустыню», — сказал ворон. «В молодости я излетал ее вдоль и поперек». Можете не сомневаться, что при этих словах Шаста навострил уши. «И вот что я вам скажу. Если Тесрок пойдет с большой армией через Великий Оазис, никогда ему не довести эту армию до Эрчинланда. Хоть они и достигнут оазиса к концу первого дневного перехода, но воды всех тамошних источников не хватит, чтобы напоить его людей и животных. А есть и другая дорога». Шаста затаил дыхание. «Отыскать эту дорогу не составит труда», — продолжал ворон. «И если он выступит в поход от гробниц древних царей, что на северной окраине города, то надо все время идти на север, но так, чтобы глаза смотрели на двойную вершину горы Пир. Если идти на самой большой скорости, на какую способны кони, то к концу первого дня он достигнет входа в каменную долину, такую узкую, что человек может тысячу раз пройти на расстоянии сотни ярдов от нее и не узнает, что она там есть. а если заглянет в эту долину сверху, то не увидит ни воды, ни травы, ничего, что считается полезным. Если он все-таки дойдет до нее, то внизу найдет реку, и по ее руслу он может добраться до самого Арчинланда. «А сами калорменцы знают про эту западную дорогу?» — спросила королева. «Друзья мои, опомнитесь», — сказал Эдмунд. «Нам-то какая от этого польза? Мы же сейчас говорим не о том, кто победит, если вспыхнет война между Калорменом и Нарнией. Нам сейчас надо решить, как спасти честь королевы и нашу жизнь. Нам надо выбраться из этого дьявольского города. Наш брат может тысячу раз разгромить этого Тисрока, но сначала всем нам перережут глотки, а ее королевское величество станет женой или, скорее, рабыней калорменского принца». «Мы не безоружны, король», — сказал первый гном, «а этот дом годится для того, чтобы выдержать в нем осаду». «Коли дело дойдет до осады, — сказал король, — я не сомневаюсь, что каждый из нас дорого заплатит за свою жизнь, а к королеве они смогут подойти только по нашим трупам. Но все скажут, что мы погибли как крысы, позволившие запереть себя в ловушке». «Правильно», — каркнул ворон. «Если мы останемся здесь, о нас потом, может быть, и сложат славную историю. Но на большее нечего рассчитывать. Даже если мы несколько раз отобьем натиск, враг может поджечь этот дом». «Я причина всему», — сказала королева Сьюзен и расплакалась. «Если бы не я, мы не покинули бы Каир Паравелля. Ах, как мы были счастливы, пока к нам не явилось калорменское посольство. Тогда как раз крафты посадили для нас новый сад. Ах, ох!» И, закрыв лицо ладонями, она разрыдалась. «Приободрись, Сью», — сказал Эдмунд. «Помни, что мы...» «Вы хотели что-то сказать, господин Тумнус?» Он спросил это потому, что Фавн ухватился руками за свои рожки, будто собирался, держась за них, снять с себя голову. Он бегал по комнате и крутил ею так, словно она у него сильно болела. «Не надо говорить со мной», — отвечал господин Тумнус. «Не обращайте внимания. Я думаю. Я думаю так, что вот-вот задохнусь. Подождите, подождите, подождите». На минуту все пришли в замешательство. Потом Фавн поднял голову, протяжно вздохнул, наморщил лоб и заговорил. «Трудность состоит в том, что надо добраться до пристани и взойти на корабль, погрузив заодно кое-какие припасы, но так, чтобы никто этого не увидел и не помешал нам». «Хм», — недоверчиво протянул король Эдмунд. «Постойте», — продолжал Фавн, — «можно и не прятаться. Почему бы вашим величеством не пригласить принца на большой пир на борту нашего корабля «Морская звезда», скажем, на завтрашний вечер, и послать ему письмо, составленное в столь любезных выражениях, какие можно позволить, не умаляя честь королевы, так чтобы у принца появилась надежда на то, что королева вот-вот уступит». «Это очень ценный совет, сир», — каркнул ворон. «А потом», — продолжал все быстрее и громче возбужденный Тумнус, «никого не удивит, что мы весь день будем ходить на корабль и обратно. Надо же все приготовить к приему такого гостя. Пусть кто-нибудь отправится на базар и потратит все наши деньги до последней монеты на фрукты, сладости и вино. Как будто мы действительно готовимся к пиру. Заодно пригласим на корабль фокусников, жонглеров, танцовщиц, музыкантов и прочий подобный люд на завтрашнюю ночь». «Понятно», — промолвил король Эдмунд, потирая руки. «И мы все, — сказал Тумнус, — поднимемся на корабль сегодняшней ночью. И как только стемнеет, поднимем паруса и наляжем на весла, — воскликнул Эдмунд. И полетим к морю, — крикнул Фавн, подпрыгнул и пустился в пляс. А в море возьмем курс на север, — сказал первый гном. И помчимся домой. Ура! Нарния и север! — вскричали остальные. А принц проснется утром и узнает, что его птички упорхнули, — сказал Перидан и захлопал в ладоши. «Ах, Тумнус, дорогой господин Тумнус!» — воскликнула королева, схватила его за руки и начала размахивать ими, как в танце. «Вы спасли нас всех!» «Но принц погонится за нами», — сказал другой вельможа, имени которого Шаста не знал. «Это меня ничуть не беспокоит», — ответил Эдмунд. «Я видел на реке все их корабли. Ни одного большого военного судна или быстроходной галеры. Хотел бы я поглядеть, как они нас будут догонять. А если даже и догонят, морская звезда потопит любое их судно». «Сир», — сказал ворон, — «лучшего плана нам не придумать, даже если бы мы совещались 7 дней подряд. А теперь, как говорится у нас, птиц, сначала гнезда вить, а потом и птенцов выводить. То есть давайте сначала пообедаем, а потом сразу приступим к делу». Тут все встали, дверь распахнулась, вельможи и чудные существа стали по обе ее стороны, пропуская вперед короля и королеву, чтобы те вышли первыми. Шаста был в затруднении. Что же теперь делать? Но Тумнус сказал ему: «Не вставайте, ваше высочество, полежите здесь, а я через несколько минут принесу вам что-нибудь вкусненькое». Шаста снова опустил голову на подушку и вскоре остался один в комнате.